Глава 21. Тельма стиснула своему спутнику руку. «Обосрался, наука!» — ржет первый. «Некому там быть. Вся шобла в левом крыле бухает, и там же баб пользует». «Да, а вдруг там этот, тонкий, засел?» «Как же станет он подслушивать? Он тебе сразу мозги изжарит». «Брось ты его запугивать», — вмешивается второй. «Он и так уже в штаны наложил». «Его не запугивать, его пи***ть надо», — бурчит первый. «Когда же твои охламоны потлатые сделают нам индикаторы, а еще лучше излучатели? Мы с этими игрушками мигом порядок в городе наведем». «Видите ли», — начинает третий, — «для первого у нас нет достаточно чувствительных датчиков, а для второго — мощных аккумуляторов или хотя бы конденсаторов большой емкости». «По-моему, ты зря только икорку жрешь из горкомовского распределителя», — хмыкает первый. «Надо посадить тебя на зарплату рядового инженера, чтобы жратву покупал только в гастрономе и не со служебного входа». «Да что-то вы там долго копаетесь, товарищи ученые», — поддерживает первого второй. «Шевелите мозгами, а то ведь и впрямь придется принимать меры». «Это тоже хорош», — набрасывается на второго первый. «Сколько можно сопли жевать? Давно говорю, что надо собрать всех этих детишек на процессе повернутых в одном тихом уютном месте и выманивать на них тонких». «Как ты это представляешь?» — спрашивает второй. «Как немцы в 41-м? Под дулами автоматов? Зачем же?» «Горздрав подключим. Пусть обследуют этих сопляков и выявят нарушения в мозгах, а мы по-быстренькому пионер-лагерь переоборудуем. Речка, лес, свежий воздух, трехметровый забор, колючка, военизированная охрана. Доступ внутрь только для тонких». «Идея неплохая», — бормочет второй. «Но нужно все тщательно обдумать. Только забота о здоровье детей и больше ничего. Опять же, следует провести разъяснительную работу с родителями и учителями». «Вот, наконец-то», — радуется первый. «Только давай не тяни с этим делом. Мои парни и так уже на грани терпения. А Генрих, после того, как его папашу взяли на Цугундер, и вовсе глотки готов рвать, не разбирая, кто перед ним. И я его понимаю». «Пусть сидит и не вякает», — говорит второй. «Ему сейчас лишний раз лучше не высовываться. Но злость пусть копит». «Сам ему это скажи», — отвечает первый. «Пойдемте уже бухнем, не могу я долго на сухую совещаться. Как на партсобрании, ей-богу». Голоса в отдушине стихают. Отблеск света гаснет. В коридоре слышатся шаги, которые удаляются в сторону лестницы. Философ и Тельма поднимаются, но, подойдя к двери, слышат торопливые шаги возвращающегося человека. Философ подталкивает девушку к дивану, знаком показывая, чтобы сидела тихо, а сам прячется в ванной. Он слышит, как отворяется дверь, и в номер, крадучись, входит неизвестный. Сопит и топчется на месте, видимо, не решаясь шагнуть в комнату. Вдруг слышится вскрик. Философ выскакивает из ванны и видит уморительную картинку. Свет включенного ночника озаряет прекрасное тело полуголой Тельмы, развалившейся на диване. А у ног ее бесчувственным мешком валяется лысый мужичонка в сером дешевом костюмчике. Философ поднимает его за шиворот и усаживает на диван. Девушке приходится подобрать ноги. Чтобы взбодрить мужика, она берет графин, наливает на ладонь немного воды и брыжет ему в лицо. Тот, вздохнув, открывает глазенки, бессмысленно шарит ими вокруг, а, узрев голые ноги Тельмы, снова норовит потерять сознание. «Да пожалей ты его», — смеется философ. «Оденься». Девушка хохочет, вскакивает с дивана, начинает собирать нарочито разбросанные шмотки. «Знаешь, кто это такой?» — спрашивает она. «Ректор нашего университета, Матиас Мартинович Томуск». «А, так это он в соседнем номере совещался с двумя другими», — говорит философ. «Ну что ж, раз он сам к нам прибежал, пусть все и расскажет». «Товарищи, товарищи, товарищи!» — жалобно бормочет пришедший в себя ректор. «Отпустите меня, я ж не хотел, я заглянул, чтобы убедиться. Он насмеялся надо мною». «Кто он?» — спрашивает философ. «Каспар Людвикович Лаар. Кто таков?» «Я знаю», — откликается Тельма. «Он в райкоме комсомола спортом заведует». «А третий выходит депутат Верховного Совета Эстонии СССР Павел Иванович Расохин», — подытоживает философ. «Нечего сказать, теплая компания». «Ну а теперь, Матиас Мартинович, поведайте нам, что вы с дружками своими сделать удумали?» «Как вы смеете?» — пищит Томуск. «Кто вы такие? Я буду жаловаться!» «Матиас Мартинович», — говорит девушка. «Меня вы знаете, я Тельма Ильвес. Бывшая жена заведующего физико-химической лаборатории и дочь полковника Ильвиса, у которого в 1946 году вы проходили по делу о пособничестве националистическому подполью. А этот товарищ, он приехал из Москвы, чтобы разобраться с тем, что здесь происходит. «Меня отпустили за отсутствием состава преступления», — с глупой гордостью сообщает ученый. «Скорее, за недостаточностью улик», — уточняет Тельма. «А теперь, как мы знаем, вы участвуете в антигосударственном заговоре, направленном против жизни и здоровья советских учащихся. Как вы думаете, чем вам это грозит? Особенно если вскроются ваши прошлые делишки». «Я вам расскажу», — горячо обещает ректор. «Это Лаар меня втянул. Он говорит, искореним заразу. Они сбивают ребятишек с толку игрушками своими, антисоветской пропагандой, отвлекают от задачи строительства коммунизма, развращают подрастающее поколение своим лженаучным мировоззрением». «Гражданин Томуск», — строго и устало произносит философ, — «хватит Ваньку валять. Быстро, четко и по существу. Кого именно вы называете заразой? В чем именно заключается исходящая от них опасность? Как они связаны с детьми?» «Только сугубо между нами, товарищи, в народе их именуют тонкими людьми», начинает выкладывать подноготную Томуск. «Есть версия, что эти создания возникли в результате эксперимента, проведенного в какой-то сверхсекретной лаборатории, но я не согласен с этим, потому что тонкие появились в европейской части континента еще до Первой мировой, когда никакая лаборатория не могла проводить такого рода эксперименты. Да и сейчас вряд ли кто-то во всем мире способен на это». «Вы называете их созданиями», — уточняет философ. «Следует ли из этого, что людьми их назвать нельзя?» «Для того, чтобы определить их видовую принадлежность, у меня недостаточно данных, ибо ни один экземпляр не попадал еще в научные лаборатории. По крайней мере, в нашей стране. Однако есть основания полагать, что тонкие по своей природе скорее ближе к насекомым, нежели к млекопитающим. Ну а то, что при визуальном и даже тактильном контакте они выглядят как Homo sapiens, что ж, нужно вспомнить поразительную способность антроподов к мимикрии». «Итак, насекомые», — перебивает ученую болтовню Томуска философ. «Дальше они разумны?» «Смотря что считать разумом», — пожимает тот плечами. «Возможно, что в случае тонких это тоже мимикрия, только непостижимо высокого класса». «В чем же заключается их опасность?» «Насекомые — совершенно безжалостны с человеческой точки зрения, разумеется. Некоторые виды ос, например, откладывают свои личинки в живых пауков, и личинки этих пожирают своих носителей изнутри. А одна разновидность даже заставляет паука ткать паутину для кокона, в котором будут развиваться ее личинки. Разумеется, тонкие люди действуют не так примитивно. Они откладывают не личинки, а идеи, особенно в юные головы. Ведь дети, как никто, способны гибко реагировать на нетривиальные концепции. Измененные таким образом детишки должны некоторым образом подготовить почву или образовать кокон для нового поколения тонких. Таким коконом может стать дом, город, страна, весь мир. «Все это пока очень туманно», — бормочет философ. «Каким образом можно превратить город в такой кокон? Прежде всего, очистив от конкурентной расы», — снисходительно сообщает ректор. «Существует гипотеза, что, подобно муравьям, тонкие делятся на три типа. Первый — это так называемые мастера. Они практически немы, но обладают невероятной способностью к изготовлению так называемых игрушек, изделий самого разнообразного назначения, часто для нас непостижимого. Второй тип — пастыри. Способность этих особей к мимикрии настолько высока, что их совершенно нельзя отличить от человека, если не прибегать к анализу ДНК, который мы пока толком делать не умеем. В отличие от мастеров, пастыри не избегают контакта с людьми, особенно младших возрастов. Они могут казаться интересными собеседниками и вообще приятными людьми, способными вызвать глубочайшую эмоциональную привязанность. И, наконец, третий тип, самый опасный. Мы называем тонких этого типа жнецами. В отличие от двух первых особей третьего типа, ни один из ученых в глаза не видел. Этот тип вычислен чисто теоретически. «Чем же опасен этот третий тип? А чем занимаются жнецы?» — спрашивает ученый. «Они собирают урожай, то есть жнут колосья. Да вот только в данном случае речь идет о людях. Есть даже подозрение, что жнецы не слишком изнуряют себя мимикрией под человека, разве что в минимально необходимых пропорциях». «Вы сказали, что дети, зараженные идеями тонких, должны подготовить почву для их экспансии. Каким же образом это может произойти? Насчет этого нет сколько-нибудь достоверных данных. Ладно, допустим. А что за облаву устроили ваши подельники? Я протестую против слов «подельники» и «облава». Еще пытается вякать Томуск. С каких это пор отлов насекомых считается преступлением? А изоляция детей под ложным предлогом тоже не считается преступлением? Жестко спрашивает Тельма. «Не путайте меня в это!» — кричит тот. «Все вопросы к Рассохину или Клаару!» «С них еще спросят», — обещает философ. «А вы, гражданин Томуск, должны ответить вот на какой вопрос. Под какими такими индикаторами и излучателями работают под вашим руководством потлатые охламоны?» «Индикатор — это портативный прибор, который поможет выявить мимикрирующего под человека тонкого». «А излучатель поможет его тонкого уничтожить?» Ректор местного университета начинает угрюмо сопеть. Видно, что ему попросту нечего сказать в свое оправдание. «Можете идти», — разрешает ему философ. «Полагаю, не в ваших интересах сообщать кому-либо о нашем разговоре. Ответ вам все равно придется держать, но ваши подельники могут вас убрать как лишнего свидетеля. Подбросить в камеру трещотку, верно? Так что помалкивайте». Гражданин Томуск срывается с места, как шавка с поводка. Зрелище уморительное, но философу и Тельме не до смеха. Слишком тревожными оказываются сведения, которые были ими получены. Впрочем, девушка выглядит спокойной. И спутник ее начинает подозревать, что далеко не все услышанное является для нее новостью. А вот ему требуется уложить в черепушке услышанное и понять, насколько все это соотносится с действительностью. Только лучше не в пустом номере, где даже выпить нечего. Они покидают место засады и почти бегом возвращаются к себе. Ими движет жажда в прямом и в переносном смысле этого слова. Причем даже в нескольких переносных смыслах. Утолив одну из них, полуодетые, они сидят в 13-м, пьют забугорное пойло, закусывая его всем, что есть в холодильнике. Наверху тихо. Похоже, все перепились и теперь дрыхнут. Цедя понемногу мартель, философ перебирает в памяти все, что ему пришлось увидеть и услышать в этом городе. «Слушай», — говорит он любовнице, — «а ведь этот Лаар говорил, что один из тонких находится где-то здесь». «Говорил», — равнодушно отзывается Тельма. «Что с того?» «Как что?» — удивляется философ. «И эти хлозоходцы, которых он пьянчушками назвал, тоже здесь? Значит, они как раз сейчас рыщут в округе, его выискивая?» «Пусть рыщут», — усмехается девушка. «Там грязь, сырость, а он здесь, в тепле». «Вот чёрт!» — бьет себя по лбу ее любовник. «Как же я сразу не догадался. Желтолицей». «Но ты же с ним танцевала, я же видел, отплясывала, будь здоров, с насекомым». «По-твоему, насекомый — это обязательно таракан или клоп?» — спрашивает Тельма. «А если кузнечик или бабочка?» «Я не брезглив», — отмахивается философ. Хотя верить во все, что городил этот перепуганный ректор, пожалуй, не стоит. Какие коконы, какие жницы в наше время? В его рассуждениях не хватает стройной системы, но все, что он говорил, правда. И ты это так спокойно произносишь? Привыкла уже. Ты в этой каше всего третий день варишься, а я уже шестой год. Да, за 6 лет можно привыкнуть к чему угодно, даже к лагерю. Вот, все-то ты понимаешь. Давай спать. Философ просыпается от телефонного звонка. Трубку берет Тельма. «Алло? Да, это я. Ничего страшного, слушаю вас». «Все прошло замечательно, никто ничего не заметил». «Что?» «Нет, не слышала». «Хорошо, я сейчас посмотрю. Да, передам». «Что случилось?» Зевая, осведомляется философ. «Ничего», — бурчит любовница. «Спи, я сейчас вернусь». Тельма выскальзывает из-под одеяла и начинает подбирать с пола разбросанное нижнее белье. Выглядит она при этом чрезвычайно соблазнительно. Философ хочет было шлепнуть ее по попке, но, почувствовав его поползновение, Тельма стремительно оборачивается. Даже в темноте видно, насколько она серьезна сейчас. Из головы философа мигом вылетают всякие фривольности. Он понимает, что с такой Тельмой лучше не связываться. «Что, Рассохину худо стало?» — бурчит он. «Допился старый крокодил». Тельма молчит. Вжикает молнии мини-юбки. Заправляет подол блузки, вдевает узкие ступни в туфли. На мгновение из освещенного коридора выпадает прямоугольник электрического света, и в комнате опять становится темно. Философ нашаривает на тумбочке сигареты и зажигалку, закуривает, прислушиваясь к немолчному бормотанию дождя за окном. Возвращается Тельма. Ни слова не говоря, идет к телефону, набирает номер. «Его нет», — докладывает она тому, кто берет трубку на другом конце провода. «Видимо, ушел. Я тоже». «Ничего-ничего, что вы? Спокойной ночи». Тельма кладет трубку, садится рядом с философом на постель, берет у него сигарету, спрашивает. «Ты когда заснул?» «Не знаю, трудно сказать. Но уже после меня?» «Да. Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, стрельбы? Нет?» «Нет», — подавляя зевоту, отвечает философ. «По-моему, все было тихо, мирно». Тельма, раздавив в пепельнице окурок, встает, зажигает свет, командует. «Одевайся». Жмурясь от ослепившего его света, тянет философ. «Мы что, поедем куда-нибудь или пойдем?» «Пока пойдем, а там видно будет». «Кто-нибудь пропал?» «Кажется». «Рассохин?» Тельма не отвечает, смотрит на любовника с плохо скрываемым сомнением. «Размышляет, брать ли меня с собой?» — думает он. «Боится? Скорее не хочет впутывать в дела популяции постороннего». «Господи, неужели и Тельма работает на них?» «Времена, видимо, настали такие. Все работают на кайманов. Даже Рассохин крышует их. Хотя ведь этого депутата вполне могут использовать в темную, и он, сам того не замечая, позволяет им гнать за городом наркоту. Ну, до него-то мне нет никакого дела, а вот что касается Тельмы. А ведь я уже решил было, что она женщина с тайной, но не ожидал, что тайна окажется столь банальной». «Ну, пошли», — говорит он, застегивая брюки. «Я готов». «Отлично», — откликается Тельма и протягивает ему ТТ. «Вот, возьми эту штуку». Философ хмыкает. «Подруга, я же в завязке», — возмущается он. «Не хватало еще пальчики на стволе оставить. Ко всем прочим неприятностям. Может, я обойдусь подручными средствами?» «Бери». «Ладно», — вздыхает философ. «Патроны есть?» «Нет, патроны не понадобятся». «Ну да, конечно, можно ведь и рукояткой». Бормочет философ, засовывая пистолет во внутренний карман пиджака.